Короткие рассказы для детей. История 78. «Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Книга пророка Исаии, 21 глава, 11-12 стих. Раньше в деревнях были ночные сторожа, а в городах – дозорные на башнях. В одном старинном городке, высоко на церковной башне, жил один дозорный по имени Себастьян. Он был одинок, его жена умерла и была похоронена на кладбище рядом с церковью. Деревянный крест на могиле своей жены Себастьян покрасил белой краской, так, чтобы со своего поста на башне он мог его лучше видеть. Он был верующим человеком и любил Господа Бога и Иисуса Христа от всего сердца. Себастьян добросовестно исполнял свои обязанности. Он должен был смотреть за башенными часами, в определенное время звонить в колокола, а ночью каждый час трубить в рог, чтобы каждый знал, что сторож стоит на своем посту. Но самой любимой обязанностью Себастьяна было играть каждое утро в 6 часов гимн, который он мог сам выбрать. Однажды весной случилось так, что наш сторож заснул. Это было между 11 и 12 часами ночи. Во сне он видел разные картины. Вдруг мощные башенные часы пробили полночь. Старый Себастьян проснулся и услышал только последние 6 ударов. «Не может быть! Неужели уже 6 часов?» Пронеслась мысль в его голове. Да и на улице уже начинает светлеть. Хотя это ярко светила полная луна, обильно изливающая свой свет на крыши домов. «Я проспал, не исполнил свою обязанность», — с ужасом подумал дозорный. «Я всю ночь проспал». Он быстро вскочил, чтобы гимном возвестить жителям городка о наступлении утра. Ясно и громко прозвучал его гимн. «День Господень наступает, издали уж виден свет, и всех спящих пробуждает утро радостный рассвет». Но что такое? Внизу, в городе, все по-прежнему тихо. Дозорный посмотрел на часы и обомлел. Они показывали полночь. О, какая неудача! Теперь из-за небрежности его могут лишить поста. С сильным беспокойством он дождался утра. Когда же в 8 часов он пошел в город, то встретил одного человека, который, увидев Себастьяна, закричал: «Себастьян! Себастьян! Сердечное тебе спасибо! За что же? Ты сегодня ночью спас мне и моей жене жизнь. Как же так? Да вот когда ты сегодня в полночь затрубил, я вскочил с постели, моя жена тоже. Мы думали, что где-то пожар. А когда мы вбежали в другую комнату, чтобы посмотреть из окна, что случилось, в эту минуту в нашей спальне с шумом обрушился потолок. Нас сейчас не было бы в живых, если бы ты нас не разбудил». На следующее утро дозорный изо всех сил трубил со своей башни: «Восхвалим мы Творца и сердцем, и устами. Творит Он чудеса и в нас, и перед нами. С начала наших дней и в наступивший час щедротой Он Своей обогащает нас». Целый день Себастьян радовался и пел, не переставая. А теперь мы помолимся и поблагодарим Господа, что Он и нас сохранил в эту ночь.